Глава 25. Последний домашний приют. Джон Дарк чувствовала то же самое. Она не оглядывалась, но смотрела по сторонам чаще обычного, по-прежнему сжимая ружье в руках. Наверное, она не оглядывалась, потому что знала, что мы с джипом проверяли тропу позади нас. Она доверяла нам. Лошади тоже нервничали. Возможно, я просто устал после тяжелого дня или действительно чувствовал, что нас кто-то преследует, но испуганная лошадь заставила меня обращать внимание на тени, сгущавшиеся с приближением ночи. Джип неожиданно залаял и бросился в заросли. Мы замерли, пытаясь услышать то, что не могли увидеть. Джип пробирался все глубже в зелени. Было сложно понять, преследовал ли он зверя, и если да, то кого. Затем лай резко оборвался, и я не слышал звуков движения. «Лобан?» «Кролик?» — спросила Джон Дарк, изобразив кроличьи уши над головой. Я пожал плечами и снова обратился вслух, пытаясь разглядеть что-нибудь в сумерках. Меня тревожило, что джип так резко сорвался с места, но еще хуже было то, что он неожиданно перестал лаять. Я свистнул и подождал. Потом свистнул еще раз. Я уже собирался идти в заросли, когда джип выбежал из кустов с поднятой головой и высунутым языком. Он выглядел очень довольным собой. Джон Дарк тоже была рада, но когда я посмотрел на нее, она тут же попыталась скрыть улыбку. «Джип», — сказала она, постучав по своей голове, словно проверяя, не треснула ли она. «Иль-Эй-Фу!» «Это глупо». К этому времени я уже знал, что «Иль-Эй» означает «это». Значение второго слова ей объяснять не пришлось. «Да, Джип», — согласился я, покачав головой. «Ты фу». Джип по-прежнему задыхался от беготни, язык болтался из пасти. С учетом его довольного вида и факта, что он не принес нового мертвого друга кролика, я решил, что он кого-то спугнул. Вряд ли бы джип напугал льва, тигра или даже медведя, если только маленького и робкого. Но теперь зуд между лопатками постепенно слабел. Поскольку никто из нас не видел преследователей, это означало, что мы все придумали и запугали самих себя. Мы немного успокоились и продолжили путь. Спустя полчаса Джон Дарк натянула поводья и остановилась у кустов орешника. Я подъехал ближе и проследил за ее взглядом. Домашний приют стоял на поляне на краю крутого склона, поросшего деревьями. Деревья были не зелеными, а темно-фиолетовыми, почти черными в сумерках. Теперь я знаю, что они называются красными буками. На их фоне дом выглядел бледным. Большое двухэтажное здание точно было старым даже в годы твоей жизни. Оно было скорее широким, чем высоким. Казалось, кто-то поставил его на холме много веков назад, и с тех пор оно наблюдало, как меняется окружающий мир. С одной стороны находилась высокая стена, с другой — несколько низких построек из серого камня. «Бон», — сказала Джон Дарк, — «иси». Она подъехала к высокой стене. Там была дубовая дверь, посеревшая от времени, усыпанная большими шляпками гвоздей размером с блюдце. Джон Дарк спешилась и попробовала открыть ее. Дверь была тугой, и петли, предупреждающие, заскрипели, когда она потянула ее на себя, смяв высокую траву. Затем женщина шагнула сквозь дверной проем и исчезла. Я спрыгнул с лошади, потянулся и почесал джипа за ушами. Джон Дарк окликнула меня, и я пошел к ней. Когда-то за стеной был сад. Он по-прежнему выглядел опрятно, я видел аккуратные ряды фруктовых деревьев. У двух стен были построены оранжереи, пропускающие солнечный свет. Одна из них разрушилась, но вторая уцелела, и теперь Джон Дарк стояла в ней. Она улыбалась, и по ее подбородку текла какая-то жидкость. Я увидел надкушенный фрукт у нее в руке и решил, что это яблоко, но она кивком подозвала меня и сорвала фрукт с дерева, которое росло позади. День был долгим и жарким. Оказавшись в саду, я почувствовал самый насыщенный и головокружительный аромат своей жизни. В нем было солнце, тепло и чистая сладость, все вместе. Ничто на острове так не пахло. Разве мог тот фрукт быть яблоком? Конечно, нет. Его кожица была матовой и пушистой, желто-розовой, почти красной. Джон Дарк улыбнулась и снова укусила фрукт в своей руке. «Пеш, персик», — заявила она. «Пеш бон, Грис, пеш бон». Я надкусил фрукт. Он сохранил тепло долгого солнечного дня и оказался гораздо мягче яблока, хотя единственные яблоки, которые я пробовал, росли в саду на Эрискее и были маленькими, жесткими и кислыми. Насыщенный и щедрый вкус этого фрукта был гораздо слаще, чем все, что я когда-либо пробовал. В нем не было резкой сладковатой горечи мармелада бренда. Вкус заполнял рот теплой сладостью, от которой немедленно текла слюна. Он был таким же, как аромат вокруг нас. Я словно попробовал на вкус улыбку. Наверное, такое сравнение покажется тебе странным. В твоих магазинах было много пеш и других более экзотических вещей. Наверное, ты даже не вспомнишь свой первый съеденный пеш после всего, что ты привык есть. Из всех богатств исчезнувшего мира это единственное, чему я не завидую. Это единственное, что есть у меня, но не было у тебя. Счастье первого пеш, съеденного в теплых солнечных лучах долгого дня. Фрукт был идеальным. Не все первые разы можно назвать идеальными. Этот был именно таким. Мы отвели лошадей на поляну, стреножили на ночь и вошли в дом. Узкие окна были сделаны из камня с осколками стекла, скрепленными клейкой лентой, как в доме, который я сжег. Но этот выглядел гораздо более старым. Воспоминания о том, что я сжег дом на зло, немного расстроили меня. Но слова, выведенные краской на двери этого нового места, улучшили настроение. «Добро пожаловать, путник!» Кто-то написал их яркой краской из баллончика, как строки из Библии на стене церкви Саут-Уиста. Но этот почерк был более уверенным и щедрым. Краска выцвела, но буквы по-прежнему легко читались. Джон Дарк посмотрела на надпись и перевела взгляд на меня. «Окей», — сказал я. Я попытался открыть дверь. Она тоже была дубовой, как и ворота в обнесенном оградой саду. Толстый слой мха показывал, что ее не открывали много лет. Я был уверен, что нам придется выбить ее, но дверь распахнулась без малейших усилий и почти без скрипа. Это было так странно, что мы с Джон Дарк переглянулись. Она поморщилась и пожала плечами. «Окей», — сказал я. «Бон». «Уи», — согласилась она. «Хорошо». Я вошел в дом и оказался в просторной комнате с низкими потолками. Здесь сразу ощущалось богатство хозяев. Стены, обитые деревом, широкая лестница вела на верхний этаж. На деревянных полах лежали ковры, темные прямоугольники с затейливыми узорами. Краски потемнели от времени и слоя пыли, которая покрывала все. Пыль была единственным признаком заброшенности. Дом выглядел опрятно, и вскоре мы узнали, что это не случайность. «Грис», — позвала меня Джон Дарк. Я обернулся. Женщина стояла рядом с большим столом в центре комнаты. Она держала в руках фоторамку с листком бумаги внутри. За стеклом были выведены большие буквы. «Нас больше нет. Мы в ванной наверху. Не беспокойтесь о нас. Мы счастливы там, как были счастливы при жизни здесь. Чувствуйте себя как дома. Еда в саду. Дрова в сарае у черного входа. Берите все, что вам нужно. Пользуйтесь всем, что осталось. Живите здесь, если хотите. Будьте здоровы. Будьте счастливы. Будьте добры». Я прочитал текст дважды, а потом откашлялся и попытался перевести его для Джон Дарк. Было странно читать что-то, написанное для меня в прошлом. То есть я знаю, что это было написано не для меня, но ведь хозяева оставили послание для всех, кто войдет в дом, и этим человеком оказался я. Когда я объяснил Джон Дарк смысл слов, мы молча направились наверх, выразить уважение. Это казалось правильным. Они умерли быстро, без беспорядка, и они умерли вместе. Теперь в огромной металлической ванне с ножками в виде собачьих лап лежали два скелета. Их черепа прижимались друг к другу, один был крупнее другого. Вода со временем испарилась, оставив крошащийся след ржавчины на металле. Возможно, это была не ржавчина. На полу лежал нож. Оглядев комнату, я тут же представил последние мгновения этой пары. Повсюду лежали блюдца с грязным воском от свечей, стояли вазы и ведра с цветами и ветками, от которых остались лишь сухие черенки, превратившиеся в пыль, как только я дотронулся до них. На полу лежала зеленая бутылка вина с фольгой, обернутой вокруг горлышка, и между костями сохранились два целых бокала. Казалось, большой скелет держал маленький, сжавшийся к нему. Наверное, эти люди были супругами. Они украсили комнату свечами и цветами, легли в ванну, заполненную водой, выпили вина, а потом перерезали себе вены. Надеюсь, они просто заснули в объятиях друг друга. Эта комната не казалась печальной или пугающей. Кости — всего лишь кости. Я не чувствовал, что здесь живут призраки. Как я уже говорил, призраков не существует, но я ощущал себя лишним. Наверное, Джон Дарк почувствовала то же самое. «Il s'était de gens fort», — сказала она. «Très fort». Эти люди были сильными. Очень сильными. Женщина кивнула и вышла из комнаты. Она спустилась по лестнице и начала исследовать первый этаж. А я прошелся по коридору верхнего этажа, заглядывая в комнаты. Хозяева закрыли мебель простынями, наверное, от пыли. Но за долгие годы в доме скопились горы пыли, и я закашлялся, сняв ткань с высокого шкафа. Я решил проверить, нет ли там хорошей одежды или ботинок, как вдруг услышал шум, от которого по моей спине немедленно пополз холодок. Внизу кричала женщина, высоко и надрывно. И это была не Джон Дарк. А потом послышались другие голоса, больше голосов, чем я когда-либо слышал в своей жизни. Я едва не описался от страха. А потом Джон Дарк позвала меня.